наклонился вперед и настроил магический глазок таким образом, чтобы зеленые лучи пересеклись в середине. «Говорит станция СПФХ», — раздался голос в наушниках. «Станция СПФХ. Доброе утро», — говорит Каролина. «Можно поговорить с управляющим?» «Одну минутку». Это означало, что дядюшка Артур еще в постели. Он не любил вставать очень рано. Прошло минуты три, пока в наушниках снова загудело. «Доброе утро, Каролина!» «Говорит Аннабелла». «Доброе утро!» «Моя позиция 481-281». «Ни на одной обычной карте этих координатов нет. Существовало не более десятка карт, на которых они имелись. Одну имел дядюшка Артур, другую я». Возникла небольшая пауза, а потом снова послышался голос. «Понял вас, Каролина. Докладывайте». «Нужный корабль я нашел сегодня во второй половине дня в 4 или 5 милях к северо-западу отсюда. Сегодня вечером я поднялся на его борт». «Что вы сделали, Каролина?» «Поднялся на борт этого корабля. Старый экипаж поехал домой. На борту находится новый, гораздо более малочисленный». «Вы виделись с Бетти и Дороти?» Несмотря на то, что в наших передатчиках имелось устройство, полностью исключавшее подслушивание, дядюшка Артур настаивал на том, чтобы в разговорах использовались кодовые имена, женские, начинающиеся с той же буквы, что и настоящие. Это была довольно сложная система. Сам он назывался Аннабеллой, я Каролиной, Бейкер Бетти, Дельмонт Дороти, Ханслет Харриет. Разговор звучал так, будто речь шла об ураганах в Карибском бассейне. «Да», — я глубоко вздохнул, — «они не вернутся домой, Аннабелла». «Не вернутся?» — механически повторил он и замолчал так надолго, что я подумал, не прервалась ли связь. Потом в эфире снова послышался его далекий беззвучный голос. «Я вас предупреждал, Каролина». «Да, Аннабелла». «А корабль ушел». «Куда?» «Не знаю. Просто ушел. Думаю, в северном направлении». Дядюшка Артур никогда не повышал голоса, но нарушение им правил кодирования говорило о том, что он расстроен и даже взбешен. «Куда в северном направлении?» «В Шотландию? В Норвежский фьорд? Или же перегрузка товара произойдет в районе между Средней Атлантикой и Баренцевым морем?» «Сущие пустяки! Какие-то 2 миллиона квадратных миль упустили корабль! После всех разработок, затрат, беспокойств и так далее, вы заявляете, что упустили корабль!» О планировании он мог и не вспоминать, так как за него отвечал я. «А Бетти и Дороти?» Последние слова свидетельствовали о том, но он снова взял себя в руки. «Да, Аннабелла, он ускользнул из меня. Я почувствовал, как во мне стало закипать злость. И если вы выслушаете меня до конца, то поймете, что дело из рук вон плохо». «Слушаю». Я рассказал ему все, и напоследок он ляпнул. «Ясно. Корабль вы упустили, Бетти и Дороти потеряли, и теперь наши друзья знают о вашем существовании. Единственный козырь — тайна. Полетел ко всем чертям, и все полезное, что вы сделали, сведено к нулю. Пауза. Я жду вас у себя сегодня вечером в 9:00. Проинструктируйте Харриет, чтобы она отвела судно на базу. Да, сэр. К чертям Анабеллу. Я ждал чего-то подобного. Я совершил ошибку. Разочаровал вас. И меня отстраняет от работы. Сегодня вечером в 9:00, Каролина. Буду ждать. Вы будете долго ждать, Анабелла. Что вы хотите этим сказать?